Двойные стандарты. Люди-нарциссы выглядят очаровательными и великодушными для посторонних. Но когда приходят домой, то ни минуты не раздумывая, унижают, манипулируют и запугивают своих домочадцев. Нарциссы могут обидеться, когда они не находятся в центре внимания, или даже разгневаться, когда их игнорируют. Сами же они с превеликим спокойствием игнорируют твои чувства, высмеивают или жестоко тебя критикуют, обвиняя в бесчувственности. Нарциссы всегда преувеличивают свои достижения и таланты, рассказывая о них с такой убедительностью, что все им верят. Ровно насколько они приукрашивают свой имидж, настолько подрывают твой. В случае твоей успешности они будут это игнорировать, могут испортить момент твоего триумфа истерикой или приписать твою победу себе. Многие нарциссы одержимы желанием попасть в нужные социальные круги, потому что они зациклены на чужих мнениях. Тем не менее, их взаимоотношения зачастую очень поверхностны. Им попросту не хватает открытости и искренности. Нередко нарциссы проживают жизнь, не имея ни единого близкого друга. А если ты ожидаешь от нарцисса помощи и поддержки, то, скорее всего, никогда не дождешься от него содействия. Люди-нарциссы жаждут превосходства, похвалы, победы, власти и до смерти страшатся проигрыша, насмешек и проявлений своей слабости. Они практически никогда не извиняются и не признают неправоту. Когда ты почти раскусила поведение такого человека, реакция нарцисса может варьироваться от попытки вызвать к себе жалость до вулканической ярости. Нарциссы всегда ожидают любви и одобрения, но от них самих такого ты не дождешься. Если ты захочешь от нарцисса понимания и эмпатии, он скорее разразится напыщенной речью о твоей неправоте и слабости. Любовь и привязанность у нарциссов являются условными понятиями, иногда они даже предлагают эти чувства в обмен на что-то другое. Нарциссы — постоянные оппозиционеры. Они не откажутся от скандала, используют сарказм и личные оскорбления, и им всегда грезится, что вокруг одни враги. Тем не менее, они боятся авторитета и силы, а от агрессии могут быстро перейти к оборонительно перепуганной позиции. Нарциссы должны быть всегда правы и быть постоянно в курсе всего. Они склонны рассматривать мир исключительно в черно-белых тонах. Они могут быть одержимы чистотой, порядком, деталями, правилами или расписанием. Но для других. Лично себе они всегда делают всяческие поблажки и находят оправдания. Внимание — это наркотик для типичного нарцисса. Эти люди запросто прерывают разговор или оттесняют человека в сторону, чтобы завладеть вниманием и выделиться. К другим же они проявляют минимум интереса и терпеть не могут успешных и счастливых людей. Нарциссы дают себе полное право гневаться, дуться, упрекать и от души выпускать пар. Им ничего не стоит, например, подпортить своими эмоциями семейный праздник, если кто-то отнесся к ним недостаточно уважительно или почтительно. Другими словами, если ты склонна ожидать от нарциссов сострадания, взаимности и справедливости, то это утопия.